Он придет и скажет. Предложение всем показалось заманчивым, но он пришел и сказал: «Ничего не получится». И всем сразу стало ясно, что, конечно же, ничего не получится, что и не могло получиться ни при каких обстоятельствах, и почему именно не получится, и что именно произойдет, если попытаться это все же осуществить. Идея всем показалась нереальной, но он пришел и сказал: «А почему нет?» И всем сразу стало ясно, что, конечно же, все может прекрасно получиться. И посыпались предложения, что и когда конкретно нужно сделать. Дело пошло. Потом и эти немногие слова он стал экономить. Только посмотрит иронически. Или, соглашаясь, полуприкроет глаза. И всем все становится ясно и в целом, и в подробностях. Его спросили: почему так получается? Ведь в конце концов оказывается, что мы и так все знали сами. Почему же мы так беспомощны? Не вы беспомощны, а я еще не совсем бесполезен. Вам нужна монархия, а не монарх. Потом он тяжело заболел. И в течение нескольких лет мог лишь изредка что-то показывать глазами. Когда он умер, дела разладились.